Эпизод 9. После занятий веселая троица вновь вернулась в комнату и занялась покраской стен. Краска густая и маслянистая, пахнущая сжженным деревом, ложилась на стены неровно, сгустками. Их приходилось размазывать большими кистями с жестким ворсом. Возя по стенам темно-желтую краску, похожую на вареный яичный желток, друзья сосредоточенно сопели. Пахло одуряюще, так сильно, что кружилась голова. Пришлось, несмотря на мороз, расконопатить одной закон и открыть его. Тепло из комнаты моментально улетучилось на улицу, прихватив с собой тяжелый дух краски. Стало намного лучше, и работа пошла быстрее. Правда, пришлось одеться. Сначала молчали, но потом через полчаса однообразной и нудной работы Гриндир не удержался, выругался, бросил кисть и подошел к окну. Опершись локтями о подоконник, он выглянул на улицу, обозрел задний двор, засыпанный снегом, и тихо сказал: «Фарах, так что случилось?» Подмастерье дернулся, и жирный кусок краски шлепнулся на новое, еще исходящее смоляным духом доски пола. «Да ничего», — отозвался он, — «все нормально». «Брось, видно же, с тобой что-то творится. Ты в последние дни сам не свой, озираешься по сторонам, вздрагиваешь при каждом резком звуке, словно чего-то боишься. Что стряслось?» «Тебе показалось», — отозвался Фарах, продолжая сосредоточенно мазать стену огромной мохнатой кистью, напоминавшей лапу диковинного зверя. «Нет», — вступил в разговор Килорас, — «я заметил, тебе плохо». Подмастерье недовольно поморщился. Уж если Килорас заметил. «Как нехорошо! Не нужно сейчас лишних вопросов. Ой, не нужно, как бы не сболтнуть чего ненароком». «Фарах!» Он резко обернулся. Гриндир сидел на подоконнике, скрестив руки на груди. Глаза его горели. Сейчас бывший воришка был похож на небольшую птицу, хищную птицу. С виду кажется легкий, тощий. В чем только душа держится, кожа и кости. Но попробуй тронь, вмиг раздерет в кровавые клочья. «Говори», — потребовал Гриндир, — «говори, тебе станет легче». «Как бы не так», — подумал Фарах, и все же, вздохнув, начал рассказ. Обычно про свое прошлое он говорил мало и неохотно, как и остальные воспитанники. Друзья все понимали и особо не настаивали. В приюте так принято. Неважно, кем ты был в прошлой жизни, главное то, кто ты сейчас. Никто не расспрашивал друзей о прошлом. У каждого есть свои секреты. И не обязательно делиться ими с остальными. Но сейчас для Фараха настала пора, когда он больше не мог терпеть. Ему необходимо было хоть с кем-то поделиться своими проблемами. И все же он рассказал немного. Начал с того момента, когда умер дед. Потом про встречу с Танваром, про дорогу в Сальстан и когда напоролся на темных жрецов. Рассказал про нападение, смерть друга и чудесное спасение. Про хазирский полдень молчал. Стискивая зубы, загоняя язык в ловушку зубов, запрещая себе даже думать об этом, молчал. Это не для них, не для друзей. Кто знает, как сложится жизнь. Быть может, подмастерью за свои грехи придется взойти на костер. Лучше друзьям поменьше знать о его делах. Неосторожное слово может убить, вернее стали. Гриндир слушал внимательно, но с сомнением, иногда недоверчиво хмыкая. Килорас же жадно впитывал каждое слово, даже рот приоткрыл. Наверное, чтобы ничего не упустить. Но к концу рассказа проняло обоих, когда Фарах закончил на том, что когда возвращался от Ламероноса, то видел тень, следящую за ним. Гриндир слез с подоконника и подошел ближе, а Килорас захлопнул рот. «Почему?» – спросил бывший воришка. «Почему ты им нужен?» Фарах мысленно сплюнул. «Ну, конечно, этот тощий проныра зрит в корень. Килорас, наверное, и не подумал, почему. Просто принял на веру, заинтересовался приключениями. Пожалел». «Не знаю», — ответил Фарах и по большому счету не соврал. «Быть может, из-за прошлого». Действительно, он и в самом деле не знал, зачем понадобился жрецам темного пламени. Дед, понятно. Для темных он предатель, его следовало наказать. Но зачем ему внук? Разве что для устрашения, весь род под корень. А еще за ним, за Фарахом, могли охотиться жрецы Энканаса. Но они, конечно, не скрывались бы в ночи. У их с еретиками разговор короткий. Вспышка пламени и нет еретика. «Повезло тебе», — буркнул Килрас, — «жив остался. Ты осторожней там. Сходи к Састиону. Расскажи, пусть прочешут улицы». Гриндир же глянул косо, но ничего не сказал. Задумался. Расспрашивать ли дальше или нет? Фарах видел, что друг ему поверил, но не удовлетворился ответом. Чувствовал, что это еще не все. И теперь в нерешительности лезть в душу к товарищу или не стоит? В повисшей тишине неожиданно громко скрипнула дверь, и в комнату заглянул Састион. Тощий, как жердь, с непокрытой бритой головой, он был похож на рассерженное огородное пугало. «Так», — сказал он, обводя тяжелым взглядом комнату, — «бездельничаем!» Килрас выразительно посмотрел на Фараха. «Вот, мол, удобный случай, давай, рассказывай». Но подмастерье смолчал, отвел взгляд, делая вид, что ему нечего сказать, и взмолился о том, чтобы Килрас держал язык за зубами. «Мы работаем, работаем!» — забормотал Гриндир, решившись, что пора вмешаться. «Краска густая, в комнате сыро, не сохнет совсем, ложится плохо, комками, не размешали как следует. Не мы, торговцы, у них совести не на марку!» «Пока не выкрасите стены, — сказал Састион, — спать не пойдете, даже не думайте об отдыхе!» На прощание глянул строго, с угрозой, и захлопнул за собой дверь, так что чуть свежая краска со стен не осыпалась. «Сын селедки!» — буркнул Килрас. «Тут работы на 2 дня!» «Вперед!» — скомандовал Гриндир. «Приступаем! Раньше начнем, раньше закончим!» И они взялись за работу. Говорили теперь много, вдосталь. Друзья спрашивали Фараха, отчего не пожаловался воспитателю. Тот ответил, что не уверен, может, показалось. А выглядеть дурнем не хочется. Гриндир согласился, и в самом деле мало ли кто за кем следил. Килрас ворчал. Поймать бы того полуночника, да выбить из него кто, когда и как. Фарах возражал. Опасно. Можно напороться и на молодцов из волчьей заставы. Они сначала из мелкого арбалета пульнут в живот, а потом уже будут разбираться, кто это был. Не говоря уж о том, что если это были действительно темные, коль так, то им что один, что трое, без разницы, всех пожгут и не заметят. Работали быстро, притом старались, но выходило все одно плохо. Краска не хотела ложиться на стены, в комнате было сыро и холодно, самое дурное время для покраски. Ребятам стало ясно, что это все пустой труд, не ляжет краска, не высохнет. Вытянется подметками, темными пятнами, покроется плесенью, а там и отскребать придется. Но задание есть задание, его надо выполнять. Прервались лишь на вечернюю молитву. В главном холле собрались все, и малышня, и старшие. Молились о неспослании тепла и, как всегда, за мир на землях Сальстана. Младшие воспитанники, уставшие и сонные, висли на соседях, засыпая прямо на полуслове. Да и ребята постарше еле двигали растрескивавшимися губами и терли рукавами слезящиеся глаза. Было холодно и тоскливо. Састион ограничился обычным набором молитв. Не стал ничего добавлять. Полчаса, не больше, как в старые вольные времена. После молитвы отправил всю малышню спать, а старшим велел закончить работу. Пришлось возвращаться в опостылевшую комнату и продолжать мазать стены краской, замерзающей на глазах. От злости работали быстро, хотя очень хотелось спать. Старания пошли впрок. Ближе к полуночи работа была почти закончена. Но к тому времени сил на разговоры уже не осталось. Младшие давно спали, воспитатели тоже. Так что в приюте царила тишина. Друзья работали молча, дружно, спеша замазать последнюю стену. Им оставалось только закрасить узкую полоску под потолком, когда дверь распахнулась, и в комнату заглянул недовольный Васка. И он, и его брат тоже трудились допоздна, переписывали молитвенники, но им случилось подремать за работой часок-другой, пока не будил бдительный Состион. Сейчас, верно, так и вышло. Васка выглядел так, словно его только что разбудили, глаза почти закрыты, движения вялые, неуверенные. «Фарах», — позвал он, — «тебя так кличет, говорит, к тебе кто-то пришел». Подмастерье удивленно поднял брови. «Что за чушь? Кто может прийти к воспитаннику посреди ночи?» Потом сердце стукнуло. «Ламеранос!» «Я сейчас!» — засуетился подмастерье. «Сейчас!» Он наскоро вытер руки тряпкой, кинул ее на пол и бросился в коридор, оттолкнув с пути замешкавшегося Васку. «Эй!» — донеслось в спину. Так ждал его в холле. В руках он держал стеклянный фонарь и покачивал им, словно разгонял темноту. Внутри фонаря ровно и ярко горела толстая свеча. «Там», — он сказал привратник, завидев торопящегося воспитанника, — «у ворот». «Пойдем скорее!» — выдохнул Фарах. «Скорей!» Не дожидаясь привратника, он распахнул дверь и бросился к воротам, утопая по колено в нанесенных за вечер сугробах. На ходу порадовался, что одет, работали ведь в комнате с распахнутыми окнами, мерзли. Пришлось одеться полностью, даже шапки натянули. Теперь пригодилось. У калитки Фарах остановился, оттянув в сторону тяжелый засов и распахнул дверцу. Прямо перед ним стоял тощий школяр, кутавшийся в старенький шерстяной плащ, усеянный сальными пятнами. Он прятал подбородок в длинный университетский шарф, черный с белым. Обычный парень, на вид еще моложе Фараха. «Доброй ночи! Храни на сынка нас!» — хрипло сказал он и смерил подмастерье недоверчивым взглядом. «Ты Фарах?» «Ламеранос велел передать, что срочно ждет тебя. Идем, я провожу». Не раздумывая ни секунды, подмастерье шагнул на улицу. Он готов был бежать к учеными в любое время дня и ночи. Школяр шмыгнул носом, развернулся и пошел прочь. Фарах, не чинясь, двинулся следом. «Куда?» — донеслось из-за спины. «Ты куда?» Воспитанник досадливо дернул плечом и обернулся. Из-за калитки выглядывал запыхавшийся так. Он тяжело дышал, изо рта вырывались облачка пара. На шикарных седых усах осел иней. Видно, привратник запыхался, пытаясь догнать шустрого воспитанника. «Куда собрался?» — выдохнул он. «Я сейчас!» — отмахнулся Фарах. «Только сбегай к ученому!» «К Состиону загляни!» — велел так. «Потом пойдешь!» Подмастерье оглянулся. Школяр, словно ничего не замечая, брел по улице. В ночной темноте его спину было едва видно. Так, колышущийся силуэт, не более того. «Потом!» — бросил Фарах. «Все потом!» И он припустился вдогонку за школяром, не слушая забористых ругательств привратника. Сейчас не время было объясняться со Стионом. Да и не отпустит он его к ученому, как пить дать. Парнишку он нагнал быстро, он не успел далеко уйти. Школяр кивнул, и дальше они пошли вместе, держась середины улицы. Несмотря на морозную ночь, город продолжал жить своей жизнью. В домах горел свет, на улицах встречались редкие прохожие, спешащие по таинственным ночным делам. «Что он сказал?» — спросил Фарах. «Кто?» «Ламеранос». «А, просил привести тебя. Ты ведь воспитанник, да?» «Ага. А он больше ничего не сказал?» «Нет». Подмастерье досадливо поморщился. Что же случилось? Неужели Ламероносу удалось найти в гороскопе изъян? Может, нащупал лазейку в логике предсказаний? Но почему так срочно? Неужели нельзя было подождать до утра? Правда, ученый сам говорил: «Приду. Днем ли ночью?» Выпало ночью. Бредя по темным улицам, Фарах едва сдерживался, чтобы не броситься вперед, сломя голову. Ему хотелось быстрее добраться до Ламероноса. Но проклятый школяр едва передвигал ноги, словно был болен. Может, бросить его пойти вперед одному, побыстрей? Сначала подмастерье подумал, что это хорошая идея, но, поразмыслив, остался со школяром. Вдвоем лучше, безопаснее. Вскоре они добрались до площади конников. Здесь горели три масляных фонаря. Раньше они светили всю ночь, но теперь их гасили в полночь, экономили. Под одним из столбов собралась небольшая кучка людей, человек 5, судя по виду, обычные горожане. Они стояли напротив уже закрытой на ночь лавки колбасников и спорили, притом бронились и размахивали руками. Похоже, обсуждали какую-то важную новость. В другое время Фарах обязательно бы подошел послушать, о чем, но сейчас на это не было времени. Потом, все потом. Они свернули на улицу Цветочников, узкую и плохо освещенную. В принципе, отсюда было недалеко до университета. Можно пройти и мимо него. Там тоже горели фонари, и было безопасно. Но школяр взял левее, напрямик, через переулки. Так было быстрее. Подмастерье мысленно одобрил поступок провожатого и прибавил шаг. Если у Ламироноса срочное известие, то не стоит задерживаться в пути. Да, и до его дома не так уж далеко. Фарах шел быстро, и теперь школяр держался за спиной. Он по-прежнему еле плелся, шумно сморкаясь и кашляя на ходу. Конечно, паренька можно понять, он только исполнял поручение. Ему не надо было торопиться, лишь бы исполнить просьбу наставника. А быстро ли, медленно, неважно. А вот для Фараха это было важно, и он прибавил шаг. Школяр, судя по приглушенному кашлю, начал отставать. Из переулка они вынырнули на улочку кожевников и быстро добрались до маленького перекрестка. Посреди него высился одинокий фонарь, уже знакомый Фараху. Светил он тускло, едва-едва. Так просто, для порядка. Отсюда нужно было сворачивать на улицу Героев. Именно на ней и стоял дом Ламироноса. В принципе, до него было еще далеко, но дальше дорога шла по прямой, заблудиться было сложно. Подмастерье заторопился, стремясь быстрее добраться до ученого и выяснить, наконец, что случилось. Миновав первый дом на улице, Фарах внезапно сообразил, что не слышит шагов школяра, и обернулся. Улица была пуста, лишь на перекрестке едва мерцал тусклый фонарь, бросая причудливые тени на каменистые стены домов. «Эй!» — позвал Фарах. «Парень!» Никто не отозвался. Только ветер прошелестел по темной улице, швырнув лицо воспитаннику горсть снежной крупы. Подмастерье оглянулся по сторонам и невольно попятился. Кругом не было ни души, только темная пустая улица, холодный ветер. Очень не кстати вспомнилось, что тогда, в первый визит к ученому, именно здесь он и увидел подозрительную тень. «Парень!» — крикнул Фарах, судорожно вцепившись в пояс. Руки сами по себе искали нож, но напрасно, теперь он хранился у Состиона. Темно и глухо. Злая ночь. Подмастерью вдруг стало холодно. Ветер выдувал последнее тепло из шерстяного плаща. Снежная крупа хлестала, словно кнут, жестко и зло. Из темноты веяло страхом. Обморочным, жутким, пробиравшим до самого дна души. Фарах снова оглянулся, пытаясь понять, что происходит, и почувствовал, как каждый волосок на его теле встал дыбом от ужаса. Он замер на месте, не зная, что делать. То ли возвращаться к фонарю, искать школяра, то ли идти дальше, к дому ученого. Возвращаться не хотелось, там неизвестность. Куда пропал школяр, знать не хотелось. Наконец подмастерье решил, что лучше всего будет пойти к дому Ламироноса, надеясь, что его издалека приметит стражник. Он глубоко вдохнул, собираясь с духом. В этот момент фонарь за его спиной ярко вспыхнул и тут же погас. На улицу обрушилась тьма. Она придавила Фараха плотным покрывалом, пригнула к земле. Дыхание перехватило. Подмастерье присел, как от удара, и замер, не решаясь пошевелиться. Страх навалился сверху из темноты. Сначала оглушил, потом заставил замереть сердце. И пополз ледяной струйкой меж лопаток вниз к пояснице. Мертвая тишина окутала улицу. Даже ветер притих, словно тоже испугался ночи. Мир замер, выжидая, а потом сердце Фараха очнулось и заколотилось в ребра так, словно хотело выскочить наружу. Подмастерье замычал от ужаса и, не в силах справиться со страхом, плашмя упал на землю, ткнувшись лицом в мокрый снег. Это его и спасло. Темнота полыхнула огнем, и яркая молния бесшумно лизнула стену дома прямо над головой Фараха. В яркой вспышке, на секунду осветившей улицы, он увидел два темных силуэта, замерших у соседнего дома. Тело отреагировало само по себе. Животное начало взяло верх над разумом, и мир утонул в белой волне. В краткий миг вспомнила все, что уже было, и темнота, и вспышки молний, и предсмертный хрип Танвара. Пока голова вспоминала, тело двигалось. Фарах, на секунду потерявший себя, очнулся только на перекрестке. До него подмастерье добрался в один миг. Он не помнил, как вскакивал, разворачивался, бежал. Казалось, вот, лежит, распластавшись на снегу, и сразу летит по улице, шарахаясь из стороны в сторону. Из темноты наперерез метнулась тень. «Школяр?» Раскинув руки, он бросился на Фараха, стремясь поймать, удержать, остановить. Подмастерье отпрянул в сторону, но парень оказался быстрее, прыгнул следом, цепляя руками за плечо. Подмастерье с разбега ткнул пятерней ему в грудь, сложив в удар всю силу, выплеснув весь страх. Краткое мгновение ненависти. Из-под растопыренных пальцев плеснуло белое пламя, и школяр, сбитый с ног резким ударом, покатился по снегу. Фарах перепрыгнул через него, бросился в ночь. Он бежал изо всех сил, наугад, не видя дороги, не думая о нем. Мчался вперед, спасая свою жизнь, и в голове колотилась только одна мысль — «Быстрее! Быстрее!» А за ним по пятам мчался ужас. Он летел по ночным улицам следом за жертвой, холодя затылок и отвратительно воняя горелой плотью. Фарах знал, стоит остановиться, и ужас тотчас догонит его. Скует ледяной цепью, повалит на землю и будет держать, пока не придут они, жрецы темного пламени, устроившие за своей жертвой настоящую охоту. И подмастерье летел сквозь ночь на крыльях отчаяния, страшась даже подумать о том, что может споткнуться о камень или поскользнуться на льду. Выбежав к площади, он почувствовал, что незримый ужас отстал. Фарах, уже пришедший в себя, перешел на шаг. Пытаясь отдышаться, он шумно сопел и жадно хватал ртом морозный воздух. Шел быстро, иногда оборачивался, чтобы бросить в темноту быстрый взгляд. Темные искали его. Фарах был в этом уверен. Холодный ночной ужас — это их темная воля. Страшное колдовство, высматривающее жертву. С помощью этой злой воли темные пытались определить, куда направился Фарах. Он понимал, что еще ничего не кончилось. Ему удалось немного опередить преследователей, оторваться от них, но и только. Темные идут следом, они почуют его, если подберутся ближе. Нельзя останавливаться, нельзя. Теперь на площади горел только один фонарь. Под ним стояло трое людей. В одном из них Фарах опознал фонарщика. Разумеется, по короткой лестнице ее фонарщик держал под мышкой. Наверное, гасил фонари. Да остановился поболтать с прохожими. Похоже, горожане действительно чем-то встревожены, раз до сих пор не разошлись по домам. Все спорят. У Фараха мелькнула мысль подойти к людям, приблизиться к компании, вступить в разговор. Может, темные не посмеют напасть при свидетелях? И тут же пришла уверенность. Посмеют. Еще как! Что им три горожанина? Размажут по стенкам вместе с жертвой? Нет, это не выход. Не зная, что делать, подмастерье оглянулся и поежился. Холодный ужас остался позади, но он метался по улицам, высматривая свою жертву, и не собирался отступать. До подмастерья доносились незримые волны холода, расходившиеся от колдовства темных жрецов. Они искали его, подбирались все ближе, как гончие, напавшие на след. Заныл затылок, словно предупреждая, скоро враги будут здесь. Темные шли следом, уверенные в том, что жертва не ускользнет. Они охотились, и на этот раз рядом не было жрецов огня, чтобы защитить глупого мальчишку. Пошел снег, густой и плотный. Он падал с темных небес сплошной стеной, затягивая площадь с белым полотнищем. Фонарь превратился в мутное дрожащее пятно. Горожане подняли воротники, но не прекратили разговор. Обходя их стороной, Фарах нагнулся, ухватил горсть снега и бросил в рот, освежая пересохшее горло. Надо бежать. Прятаться. Не сбавляя шага, подмастерье прикинул, где ближайший храм. Далеко. По всем выходило, что великий храм Таграма, который стоит около королевского дворца. Можно попытаться пробиться к нему, но до него далеко, да и не пустят его великий храм. Стражники отдубасят ночного приблуду, так что темным не нужно будет добивать. Но есть еще приют. Фарах пошел быстрее, к повороту на знакомую улицу, ругая себя за то, что не вспомнил сразу о своем новом доме. Конечно, как он мог забыть? Ведь там воспитатели и Састион, да и старшие воспитанники тоже не пальцем деланы, встретят врага как надо. Там темным его не достать. Не зря же они выманивали его из приюта. Побоялись связываться со всеми сразу. В приюте можно укрыться, нажаловаться Састиону, поднять на уши ребят, а с утра в великий храм, к Эшмару Кавансарскому на поклон. Пусть знает, темные по-прежнему в городе. Да, именно так и следовало поступить. Придя к такому решению, подмастерье оглянулся и припустил бегом по знакомой улице. Следовало торопиться. До приюта оставалось всего пара поворотов, когда Фарах снова почувствовал знакомую холодную волну. Он остановился, прижался к стене и затаил дыхание, стремясь стать незаметным. Его снова искали. Но на этот раз источник ужаса находился впереди, у приюта. Почувствовав это, Фарах развернулся и со злостью ударил по стене кулаком, да так, что слезы брызнули из глаз. Конечно! Его там ждали, караулили, небось, у самого входа. И как только он появится, никто не успеет ничего понять. Вспышка молнии — и все. За что? Ну за что? Фарах поднял лицо к ночному небу, наглухо затянутому темными тучами, ни единой звезды, ни единой, только снег валит без остановки, словно тучу спороли ножом. Ему хотелось завыть, подобно распоследнему собачьему сыну от страха и тоски. Идти в приют было нельзя. Тем временем незримый ужас стал приближаться, и Фарах догадался, что его почуяли. Теперь источников было два. Один позади, другой впереди. И они двигались к Фараху, беря его в клещи. «Между молотком и наковальней», — подумал подмастерье, сжимая кулаки. Вспомнилось предсказание Ламироноса, тот самый проклятый гороскоп. Неужели все? Осталось замереть и ждать смерти. Но было сказано, два месяца, целых два. Хотя не через два, а в течение двух. Но вот перед ним новый поворот судьбы. «Все!» — «Нет», — сказал Фарах вслух, — «не дамся. Плевать на такую поганую судьбу». Он выругался зло и забористо, как когда-то ругался Танвар, по-северному. Потом отлепился от стены и нырнул в переулок, ведущий прочь от приюта. Быстро шагая по скрипящему снегу, он думал о том, что не станет ждать, пока его прикончат. Надо найти выход, обязательно найти. Нужно лишь немного подумать, что делать. Сначала Фарах решил поискать стражу. Может, помогут. Но потом, поразмыслив, решил, что не стоит. Даже если стражники поверят, поймут и возьмут под защиту, все равно не стоит, они не спасут. Будет много крови, вот и все. До него все равно доберутся. Тут простым железом не защитишься. Разве что спрятаться в казармах, затеряться среди солдатни, Быть может, тогда и удастся обмануть темных. Но это глупости. Стражники, если их и удастся разыскать, что вряд ли, ибо в такую ночь служивые обычно сидят в теплых кабаках, скорее всего, надают мальчишке пинков, да прогонят прочь, скажут, вот еще не хватало слушать бредни сумасшедшего бродяжки, да сражаться с таинственными еретиками. Нет, стражники тут не помогут. Грея дыханием озябшие руки, Фарах решил, что надо бежать. Не прятаться по углам, а именно бежать. Не стоять на месте, а бродить по городу, стараясь держаться подальше от странного ужаса, что летел впереди темных жрецов. Нужно только дождаться восхода солнца. Только и всего. Подмастерье был уверен, что когда взойдет солнце, темные уберутся прочь, забьются в норы и затаятся до следующей ночи. Охота кончится. Не будут они бродить по улицам при всем честном народе, когда в городе полно и стражников, и жрецов. Они уйдут, обязательно уйдут. И вот тогда можно будет спокойно вернуться в приют. Фарах подтянул пояс, надвинул шапку на самые глаза и пошел в ночь, стараясь дышать спокойно и размеренно. Надо было продержаться до рассвета. Всего лишь до рассвета.